Глава 3. Хозяин не знаю чего. Показалось, весь дом на секунду замер. Застыли шторы на окнах, маятник в часах замедлил ход, время застыло. А через секунду вновь потекло, но уже чуть иное, будто на мир пахнуло морозом и сделало его свежее. Тихон засуетился, подбежал к центральному стулу за столом и отодвинул его. Прихожая шуршала, как если бы кто-то снимал и вешал пальто. Затем послышались глухие шаги, а покрытый сукном пол. Они приближались к винтажной арке гостиной, а мое сердце почему-то стало биться в унисон с каждым ударом каблука. Когда в голубоватом свете прохода появился высокий мужчина с белыми волосами до лопаток, я и вовсе застыла с открытым ртом. На вид ему между 20 и 30 годами. Точнее, не знаю. Белый приталенный пиджак сидит идеально. Хотя на такие широкие плечи сложно подобрать размер. Белые брюки держатся голубым поясом, а бляха на нем сверкает мелкими камешками. Рубашка под цвет пояса аккуратно заправлена, а белые лаковые туфли наполированы и почти светятся. Пока я, лишенная опыта общения с такими мужскими особами, хлопала ресницами и пялилась на его четкие нордические скулы, субъект обвел гостиную хозяйским взглядом. Мне даже показалось, его синие глаза сверкнули. Тихон услужливо поклонился и пригласил вошедшего к столу. «Доброго утра, Камир Баженович!» — проговорил Тихон и чуть сильнее отодвинул стул. «Изволите завтракать!» Мужчина, которого Камир Баженович, приподнял брови и проговорил низким, но приятным голосом, подходя к столу. «Тихон, что за официоз? Ты чего? Почему из простого Акамира я вдруг стал еще и Баженовичем?» Он сел за стол и с вопрошанием оглянулся на Тихона. Тот поднял подбородок и проговорил с видом глубокой важности. «Хозяин, в виде правда, Баженович, отец ваш Бажен». «Я знаю, как зовут моего батю», — кивая, ответил блондин. «Ты мне скажи, с чего вдруг ты стал расшаркиваться? Сам-то есть будешь? А то поди с утра на ногах. То Пашку гонял, то от метели убегал». На щеках Тихона проступили красные пятна, но на его невозмутимом лице не дрогнула ни одна мышца. И все же он сел на соседний стул. Я продолжала пялиться на этого вышедшего из сказки Акамира, и по моему позвоночнику катилась крупная капля. Вообще потею я быстро, особенно если учесть мои габариты. Поэтому всегда пользуюсь самыми сильными антиперспирантами. А сейчас не помазалась. И позору будет вагон, если рядом с таким мужчиной от меня будет разить. Ужасно захотелось помыться. Но вскочить и убежать из-за стола не позволило воспитание. А Камир на меня не смотрел, будто перед ним пустой стул. Зато с довольным видом поднял крышку своего подноса, и густой пар облачком поднялся под самый потолок. Блондин шумно втянул носом аромат и улыбнулся. «Отлично. Хороший завтрак – залог продуктивного дня», – сказал он и поставил перед Тихоном две тарелки. «Ешь. А то мне одному столько каши и мяса много». «Вы, как всегда, щедры, Акамир Баженович», – поблагодарил с поклоном Тихон. Блондин всплеснул руками и выдохнул. «Тихон, да прекращай уже. В самом деле. Какой я тебе Баженович? Ты мне в отцы годишься». «Ну, визуально. Что ты заладил-то?» Тихон опустил голову и из-под лобья указал взглядом на меня. «Гости же у нас», — сказал он выдержанно и тихо. «Я демонстрирую уважительные и почтительные отношения, чтобы подать правильный пример». Блондин впервые за все это время поднял на меня взгляд. Его синие глаза вперились в меня, и по всему моему телу прокатилась жаркая волна. Волнение, смущение и страх перемешались и вызвали тахикардию в моей грудной клетке. Когда этот древнеславянский бог заговорил, у меня пропал дар речи, как на зачете по сдаче манипуляций. Там я тоже от ужаса долго не могла объяснить, как стерилизовать биксы. Снова захотела вцепиться зубами в печенье овсяное. Или пусть даже самое обычное, топленое. И быстро дробить его зубами, чтобы сладость песчинок прогнала страх и ужас. Мой взгляд на автомате скользнул по столу в поисках выпечки. Хотя и так знаю. Ее не приносили. «Тихон», — проговорил блондин, не сводя с меня взора. «Ты считаешь, что я не вижу гостью?» «Видите», — согласился Тихон. Его голова опустилась сильнее. «Так расслабься и завтракай», — усмехнулся блондин и сказал уже мне, отчего на моей спине снова выступили горячие капли. «И ты ешь. Побеседуем после. Чего голодными сидеть?» Самооценка моя упала окончательно, потому что рядом с таким самцом я себя ощутила даже не бочкой, а целой цистерной. Куда мне еще есть? Зато блондин принялся за большую тарелку каши, он методично зачерпывал ее ложкой и отправлял в рот. Я молча наблюдала. Потом принялся за тушеные куриные ножки, а закончил куском серого хлеба, которым вымокал подливку. Вытерев губы тканевой салфеткой, он отложил ее и снова пронзил меня взглядом синих глаз. «И почему не едим?» — спросил он мягко, хотя за этой мягкостью я ощутила каменную твердыню. Я сглотнула нервный комок. «Под таким взглядом не то, что есть. Дышать побоишься». Так что ответ мой застрял где-то в районе грудной клетки. А Камир бросил беспокойный взгляд Тихону, затем снова глянул на меня и спросил. «Ты что, немая?» «Тихон, ты чего не сказал, что она немая? Я бы подготовился иначе». Тихон замотал головой и ответил торопливо. «Нет, хозяин. Нет, она очень даже разговорчивая. Видать, с перепугу язык проглотила. Да? Софья, кивните, если согласны». Теперь уже они оба вперились на меня своими глазищами. Нервы мои лопнули, как струны на старой балалайке, и я хоть и с трудом, но поднялась, чтобы с грацией асфальтоукладочного катка сбежать из гостиной. Но только развернулась, как в спину прилетела спокойная, но уверенная «Стоять!». Я так и замерла, глядя на арку выхода, которая подсвечена голубым сиянием. «Сядь и поешь», — приказала Камир. Я сама не поняла, почему послушалась и села обратно за стол. Но аппетит не шел. Я смотрела то на кашу перед собой, то на блондина. Тот с выжиданием барабанит пальцами по столу и поглядывает на Тихона. «Точно не немая?» — снова спросила Камир, который Баженович. «Да, точно, точно». «Хм». «Орала так, что все мавки в озере попросыпались», — заверил Тихон. «Я их еле обратно в зимнюю спячку уложил. Проснулись, и давай их ныкать». А Камир чему-то кивнул и снова постучал пальцами по столешнице. «Ешь, кому говорят», — который раз повторил он. Теперь на меня накатило даже не отсутствие аппетита, а оцепенение. В защиту не получилось выдавить ни звука, хотя сердце колотится, а в ушах гремит. Не выношу, когда пялятся. Обычно на меня смотрят, потому что видят жируху. А быть объектом подобного внимания не захочет ни одна девушка. Так что сейчас сработал триггер, и я с ощущением жгучего стыда в животе молча таращусь в ответ и мечтаю поскорее скрыться в какой-нибудь подсобке. Спустя минуты две безмолвного противостояния Акамир кивнул и произнес. «Понятно». После чего поднялся и, захватив с собой кувшин с водой, подошел ко мне. Вблизи на древнерусское божество он похож еще больше, и я окончательно обомлела. Но голос мой все-таки прорезался. Произошло это в момент, когда блондин поднял кувшин и резким движением вылил воду мне на голову. «Ты что за фигня?» — заорала я и снова подскочила, зацепив животом стол. И тот с глухим звуком сдвинулся. Холодные струи обожгли макушку, шею, противно затекли под палантин и платье, которое я смиренно нацепила по указке Тихона. Теперь оно вымокло. А я стою перед этим Акамиром, как большая мокрая гусыня. Зато он заулыбался и проговорил довольно. «Вот теперь верю, что говорящая. Раз все выяснилось, поешь уже, а?» Оцепенение мое сменилось праведным гневом. Я оперлась ладонями на стол и прикричала. «Да не хочу я есть! Хватит меня кормить! Это издевательство такое, да? Кто вы такие? Что вам от меня надо? Где я?» Акамир послал вопросительный взгляд Тихону. Тот демонстративно закатил глаза, затем пожал плечами. Блондин глубоко вздохнул и кивнул. «Ладно», — сказал он и поставил опустошенный кувшин на стол. «Я все объясню, если ты сейчас нормально поешь. во мне продолжало клокотать. Я спросила с напором, чувствуя, как воздух из моего горла вырывается со свистом и хрипом. «Все? Прям все подробно?» «Обещаю», — ответила Камир, с жаром приложив ладонь к своей груди. После этого я села за стол и демонстративно уплела все, что передо мной поставили минут за 5. Вытерев губы салфеткой, я отложила ее и откинулась на спинку стула, глядя на обоих с победой и вопрошанием. Тихон на меня смотрел с легким изумлением, а Камир даже не пытался скрыть веселую улыбку. «Поесть ты любишь», — сказал он. «Обычно я мало ем», — огрызнулась я, хотя щеки предательски запылали. А Камир заулыбался еще больше и кивнул. «А, ну да. Я действительно мало ем». Немедленно снова оправдалась я, потому что в его «ну да» мне послышалась ирония. «Верю, верю», — усмехнулся блондин и продолжил. «Но коль ты выполнила свою часть договора, я выполняю свою. Хотя, вообще-то, я бы и так тебе все объяснил. А водой зачем поливать?» А Камир развел руками и ответил. «Надо ведь было тебя как-то вывести из ступора». «Ну и методы. Шоковая терапия», — хмыкнул блондин. «Работает?» «Работает». Происходящее стало напоминать какой-то сюр. Я набычилась и буркнула. «Дурацкие методы». Блондин ухмыльнулся, чему-то кивнул и сел на соседний стул. Откинувшись на спинку, он налил себе воды из моего графина и отпил. «Давай начнем заново», — произнес хозяин дома. «Меня зовут Акамир, иногда Маженович. С Тихоном, моим управляющим, ты уже знакома. Это мой верный соратник, друг и помощник. И с Пашкой. Он на вроде пажа. Выполняет всякую мелкую, но важную работу. Нормально? Не страшно?» Блондин посмотрел на меня вопросительно. Обычно, когда задают такие вопросы, страшно как раз становится. Но оказаться облитой холодной водой еще раз мне не захотелось. И я кивнула. «Слушаю дальше». «Угу», — согласился хозяин дома. «Дальше. Дальше вот что. Я занимаюсь приспосабливанием некоторых людей к их свойствам. Ты, Софья, одна из людей, которым требуется моя помощь. Так что радуйся, что попала в надежные руки. Ясно?» Я выпучилась и похлопала ресницами. «Нет». А Камир снова вздохнул и покачал головой. Взгляд его невидящий уставился куда-то в стол. «Всегда одно и то же», — сказал он с досадой. «Тихон, просил же я тебя, сделай какой-нибудь буклет или брошюру. Может, презентацию какую-то. Это бы очень ускорило процесс». Тихон развел руками и ответил виновато. «Не успел, хозяин». «Не успелось», — буркнул блондин. «А мне теперь мучайся опять. Да, Камир баш, еще раз назовешь по батюшке, обижусь», — предупредительно прервал его хозяин. Тихон поджал губы, затем кивнул и продолжил. «Я говорю словами-то, оно понятнее все же. Да и каждому свой подход нужен. У вас всегда хорошо получалось. Зачем плодить посредников в виде каких-то буклетов?» А Камир вздохнул. «Не хочешь делать буклеты, так и скажи», — отозвался он. «Ну ладно, хрен с ними. С буклетами. Чего тебе, Софья, непонятно? Спрашивай, буду пояснять». «Да мне ничего не понятно», — ответила я. «Я грохнулась, повредилась. Меня посадили в машину и увезли неизвестно куда. Потом это ваша говорящая пиявка цвета радуги. А теперь меня заставляют есть и за что-то ругают». За окном взвыла метель. В стекло ударило, будто гигантская рука швырнула громадный снежок. Огонь в камине колыхнулся, а в трубе ветер отозвался гулким воем. На секунду в гостиной стало прохладнее, и я поежилась. Тихон с Акамиром переглянулись. Я не поняла, но показалось, что они друг другу что-то сказали. «Воет», — констатировал управляющий. «Воет», — подтвердил хозяин и сказал уже мне. «Значит, давай по-другому».